а за кражу лошади? Тоже виселицей, только после предварительного выламывания ребра. А за поджог? Смертью в котле с кипящим маслом. А за убийство? Колесованием. И, по вашему мнению, это справедливо? В пределах ограниченных человеческих возможностей это справедливо, сказал Дон Тимонелли. Потому что укравший курицу, например, если его удалось схватить, расплачивается за 1000 таких же жуликов, которых поймать не удалось. А наказывать поркой негодяев, совершивших вероломство, повинных в воинской измене и в преднамеренном убийстве своего начальника, это, по вашему мнению, справедливо? По правде говоря, — ответил Дон Тимонелли после тягостного молчания, — все мы надеялись, что ваше высочество начнут свою благословенную и всем страмским народам желанную деятельность великодушным деянием, то есть амнистией, под которую подпадут и эти несчастные. Поскольку этого не произошло, мы стремились... Я стремился, имея в виду их молодость. Начинал ли Джованни Гамбарини свое благословенное правление освобождением по амнистии? — спросил Петр. «Да, ваше высочество». «Однако вчера, въезжая в город через Партенопейские ворота, — сказал Петр, — я видел виселицы на холме, сплошь увешанные мертвецами, пятерых колесованных, а среди них женщину, которую вы приказали казнить за то, что она помогла мне бежать из тюрьмы». «Мы ее не казнили, мы не осуждали», — в испуге воскликнул Дон Тимонелли. «Приговор этот вынес Гамбарини, да будет проклято имя его, даже не спросив нашего мнения». «Теперь это уже несущественно», — сказал Петр. «Прежде чем произнести свой приговор, я хотел бы особо подчеркнуть, что отнюдь не жажда власти заставляла меня добиваться герцогского трона, но убеждение, пронесенное через всю мою жизнь, что разум, справедливость и правда — это не пустые слова, а святые и действенные принципы. И, будучи очищены от грязи, в которую их топтали, они смогут вывести человечество из того мрака, в котором они блуждают с незапамятных времен. И до тех пор, пока я буду выполнять свои обязанности, я желаю быть их защитником и третий принципа — притворять в жизнь, чтобы моя страмба стала их цитаделью и явила всему свету пример, который будет вдохновлять людей, наставлять их, делать совершение. Один из моих предшественников будто бы провозгласил, что он могущественнее самого Бога, потому что Бог не может вершить несправедливости, в то время как он волен делать все, что ему заблагорассудится. Ну, а я самым решительным образом отвергаю такую точку зрения и, напротив, желаю быть покорным слугой справедливости, разума и правды. Разумеется, я осознаю, что эти и тому подобные слова произносились несчетное количество раз и всегда без ощутимого результата, потому что оставались только словами и не подкреплялись действием. Теперь мне впервые представляется возможность претворить мои убеждения в жизнь, и я хочу воспользоваться этим. Вы говорите, что ждали от меня объявления всеобщей амнистии. Нет, господа, дешевых и красивых эффектов вы от меня не дождетесь, потому что дешевые и рассчитанные на популярность действия — это привилегии тиранов. Я хочу править в согласии со своей совестью, невзирая на то, что справедливость, если это подлинная справедливость, беспощадна к тем, кто был беспощаден к другим, невзирая на то, что правда часто бывает страшна, а разум приводит к заключениям абсолютно невыносимым. Исходя из этих принципов, я приказываю